Глава 229. Серый кардинал. Ну что же, хулиган меня признал, и теперь я получила полное право есть сколько захочу еды 3 раза в день. Можно вернуться к своей беззаботной жизни? В смысле сконцентрироваться на своих проектах. Мои клоны, которые сейчас находятся в великом лабиринте Элра, скоро должны добраться до выхода на другую его сторону. Вот только поскольку там все время входят и выходят люди, чтобы оставаться незамеченными, каждый клон должен действовать очень осторожно. Похоже, на это понадобится больше времени, чем на пересечение лабиринта из конца в конец. А тем временем мои детки стали возвращаться в свое начальное логово. Я направил их на соединение с теми детьми, которые сейчас занимаются охраной неподвижной королевы. А в ближайшее время, я думаю, дам им действовать на свое усмотрение. В отличие от клонов, они уже имеют независимое от меня сознание, так что надо им предоставить определенную свободу. А оставшиеся клоны собирают информацию на территории демонов. Как я и сообщила хулигану, 7-я армия делает подозрительные передвижения. Думаю, хулиган сможет с этим справиться. Но надо присмотреть за ним на случай, если случится что-то неожиданное, поскольку подготовка к войне замедлится, если у демонов начнется бунт. Кроме того, мне надо устранить тех, кто управляет этим переворотом из тени. Тех, кто спровоцировал командира 7-й армии Варкиса на переворот. Я направил одного из моих клонов к 7-й армии для того, чтобы он присматривал за ними. Там он нашел Варкиса и замаскированного человека. В особняке лорда, где располагалась 7-я армия, была секретная комната. «Доставка оружия скоро будет закончена. Подготовка практически завершена». Так сказал человек с лицом, «Я плохой парень замаскированному человеку». Сразу понятно, что это 6-ка. Хмык. Судя по его жадному взгляду, наверное, он видит себя королем демонов или воображает себе, как все это будет происходить. Мистер 6-ка. Варкис. Варкис, командир 7-й армии, стал еще больше похож на злодея, когда закурил сигарету. «Я благодарен вам. Только благодаря вашей помощи я смогу начать действовать так рано». «Просто наши интересы совпали. Благодарность не требуется». Замаскированный мужчина ответил спокойным голосом. «Это точно он». Он тот, кто задумал переворот. Глава, который снабдил оружием 7-ю армию и обманул контролирующих армию людей. Вообще-то все это восстание просто фарс, который должен провалиться. Силы 7-й армии, придя к месту встречи, смогут лишь умереть. Я думаю, он понимает, что битва будет быстро выиграна после долгого марша 7-й армии, которая должна будет вступить в бой с отдохнувшей 4-й армией, которая к тому же находится за стенами. Если они станут в осаду, то подойдет подкрепление из других армий, и их просто раздавят, а без осады их шансы на победу невероятно малы. Но даже если просто представить, что им все удалось, то даже части силы короля демонов хватит, чтобы их просто стереть с лица земли. Поэтому у 7-й армии нет ни шанса. Причина, по которой я предоставила информацию об этом заговоре хулигану, в том, что существует этот замаскированный человек. Он явно что-то задумал. Я использовала своего клона для наблюдения, но каждый раз он отрывался от него. Глаза моих клонов обмануть нельзя, так что он пользуется пространственной магией. А тех, кто умеет пользоваться пространственной магией, в мире очень мало. Наверное, можно пересчитать всех по пальцам одной руки. Это очень сложный раздел магии. Даже с помощью системы овладеть ей совсем непросто. Единственные владельцы этой магии, известные мне, это король демонов и маг, который хотел стать моим учеником. Король демонов имеет данную способность, но уровень ее настолько мал, что она не может использовать ее. Другими словами, единственный из тех, кого я знаю, кто может использовать пространственную магию, это тот маг. Вот насколько редко данное умение. Раньше, когда я постоянно использовала пространственную магию, я не думала, что она так редка. О, кстати, Кура тоже, помнится, использовал ее с легкостью. Того факта, что кто-то использует пространственную магию, уже достаточно, чтобы насторожиться. Кроме того, я не знаю, чего он хочет добиться. Во время нашего наблюдения за 6-кой этот человек сказал, что его цель – король демонов. Другими словами, данное восстание создано для того, чтобы убить короля демонов. Не понимаю, чем ему помешал король демонов. Но самое важное, что этот замаскированный человек вообще знает о существовании короля демонов, хотя об этом известно очень малому количеству людей. Он способен уходить от моей слежки и знает о существовании короля демонов. На территории демонов мои клоны развернули мощную сеть слежения и мониторинга. Если на территории короля демонов происходит что-то подозрительное, я об этом сразу узнаю. Это значит, что о существовании короля демонов узнали внешние силы. Каким образом? Самый очевидный ответ, что нас заметили еще до того, как мы достигли территории короля демонов. В таком случае становится понятно, кем является этот замаскированный человек. Эльфом. Кстати, это напомнило мне, что когда мы спасали вампирчика, лидер эльфов, что-то там знал о короле демонов. Зная о том, какой силой обладает король демонов, не было бы ничего странного, если бы они установили за ней слежку. На самом деле, я бы не удивилась, если бы слежка была бы такого уровня, что они смогли бы выяснить и про меня. Если слежка круглосуточная, то это возможно. Скорее всего, эльфы распознали в короле демонов старого божественного зверя. Тогда, когда мы достигли владения короля демонов, они смогли предположить, что старый божественный зверь и стал королем демонов. И, наконец, понимая, какую угрозу это представляет, они создали план по устранению его руками седьмой армии. Таким образом можно объяснить все происходящее. Но есть то, что я не понимаю. Если они распознали в короле демонов старого божественного зверя, они должны хорошо представлять себе уровень ее силы. Даже если вся седьмая армия нанесет удар, то они не смогут убить ее. Значит, у них есть еще какая-то цель. Кто знает, может быть, у них есть какое-то особое оружие, которое сумеет убить короля демонов. В любом случае, лучше не подставляться. Именно поэтому я предоставила данные хулигану, чтобы он нанес упреждающий удар и спутал им планы. Превентивный удар. А там я посмотрю за тем, как будет действовать мой противник в дальнейшем. Наверняка лидер эльфов может использовать что-то вроде моих яиц возрождения, даже если его и убить, то он не умрет. Так что даже если от него избавиться, это не поможет. В таком случае надо сначала понять его планы, а затем сокрушить его. Простой и понятный план. Ага.